Глава вторая. Обмен новостями. Затем ректор рассказал последние новости. Оказывается, сам король уже знает и о моих способностях к магии пустоты, и о возрождении замка Громовских, и о столкновении с Зарданом. Его Величество даже высказал желание поспособствовать моей женитьбе на Барине. Внимание монарха к нашей свадьбе Силамский объяснил просто. «Своим браком ты наглухо закрываешь себе путь к трону». Я буквально опешил. «Король видит конкурента во мне?» «Урден I изначально чувствует себя в монаршей короне не совсем уверен. Особенно сейчас, когда возникла реальная угроза со стороны Леоновского. Вот король и старается обезопасить себя со всех сторон. Даже но об этом молчок. Вызвался быть посаженным отцом на твоей свадьбе. А что касается титула, тут, полагаю, его величество сильно огорчится». Он ведь собирался осчастливить тебя баронетом. Под моим напором, скрипя сердцем, согласился на барона, а ты сам в графы прорвался. Так что мне снова придется отправляться во дворец. Надеюсь, мы договорились о приглашении монарха в замок Громовских. Конечно, как я могу отказать человеку, поспособствовавшему моему счастью. Вот и отлично. Я поспешу, не то буду обвинен в нерасторопности. Король считает, что важные сведения ему обязан доносить немедленно, даже если он оказывается в аудиенции. Ректор предложил нам продолжить разговор в его кабинете, а сам поехал во дворец. Сразу после ухода Силамского в голове возник голос Ялгуса. «Барина стоит возле приемной, а дверь закрыта». Буквально сразу вернулся граф и привел мою девушку. «Алтон, тут к тебе невеста пожаловала, и она чем-то обеспокоена. Если нужна будет помощь, обращайся». Этман и Ургас сразу собирались. Учитель успел лишь сказать, что после покушения он с остальными учениками перебрался в академию и обещал заскочить вечером в гости вместе с ребятами. Еле дождался, когда старшие уйдут, чтобы заключить любимую в объятия. Трудно было оторваться друг от друга, но усилием воли все же справился. «Что случилось?» — спросил я. — Ничего страшного. Сначала меня чуть не отравили, а потом прямо на дороге подкинули вот этот конверт. — Какая сволочь посмела! Очень захотелось кого-то разорвать на части. — Давай сначала прочитаем, — предложила она. На конверте было написано «Срочно передать Алтону. Вопрос жизни и смерти». «Там нет опасных заклинаний», — успокоил Ялгус. «Я проверил». Вскрыл конверт, начал читать вслух. «Привет, Алтон. Из-за твоего затворничества пришлось прибегнуть к непопулярным мерам. Сообщаю, что твоя девушка отравлена очень опасным зельем замедленного действия. Поскольку я не изверг, то держу при себе противоядие. Чтобы его получить, необходимо встретиться со мной в течение 3 дней. Потом станет поздно. На встречу приходи один. Лучше всего сегодня вечером». Далее был записан адрес столичного трактира, где будет ждать один из посредников. Затем по цепочке меня выведут на автора послания. «Значит, они пока не знают, что яд мы с Маром обезвредили. Ты ведь не пойдешь на эту встречу?» — с надеждой в голосе спросила Барина. Сначала я хочу вернуться в наш уютный домик и показать, насколько соскучился. Потом... А потом все будет зависеть от того, сколько времени у нас останется до конца дня. Щеки Барины покрылись румянцем. Обожаю, когда она смущается. Сразу возникли крамольные мысли воспользоваться кабинетом ректора не по назначению. Но Зеленоглазка все прочитала по моему взгляду, схватила за руку и быстро потащила к выходу. По пути нас догнало одно из местных привидений и попыталось доложить, наверное, что-то важное. Направил к Ялгусу, которого предупредил. «Дергать меня только в самом крайнем случае и в нашу комнату без стука не входить». «Понял», — кратко ответил он. Стоило входной двери захлопнуться, нас накрыло таким жаром, что наличие одежды стало абсолютно лишним, и мы принялись спешно избавляться от нее по пути в спальню. А дальше только ощущение всепоглощающего счастья. Спустя примерно полтора часа перебрались в гостиную, слегка уставшие, но очень довольные друг другом. «Надеюсь, у тебя не осталось никаких сомнений в правильном ответе на мое предложение о замужестве». «Так это было предложение?» Барина лукаво улыбнулась. «Знаешь, сразу хочется сказать, что не все расслышала, и лучше повторить для ясности. Прямо сейчас? Если пообещаешь, что после правильного ответа ты будешь меня любить так же, то буду еще сильнее. Тогда мне ничего не остается, как сказать «да». Я ведь даже представить боюсь, что такое сокровище достанется какой-нибудь прохвостке вроде моих подруг. Когда они узнают, что ты представитель древнего рода, лопнут от зависти и злости. — Кстати, о нашем роде. — Нашем? — переспросила невеста. — Ну, ты же ответила согласием на предложение. Значит, нашем? — Здорово! Она кинулась обниматься, и мы уже собирались повторить предложение руки и сердца, как раздался стук в дверь. — Ялгус, это ты? Входи! — Извините, если помешал, — он убрал невидимость. — Тут такое дело. Я, кажется, узнал, кто хочет с тобой встретиться, Алтон. — Сам? И так быстро? Я очень сильно удивился. «Мне помогли подопечные Тиганы», — сказал он. «Рассказывай». «Конверт подкинул студент четвертого курса, его зовут Тингул Риавелский. В образе Данкеса он подговорил подруг Барины и вручил им эликсир откровенности. Он же подглядывал за кустов за приставанием к Барине барона Ямского, которого он нанял тоже под видом виконта Данкеса. А самого Риавелского заставил все это проделать некий сильный маг со способностями к иллюзиям, наглядно показав, что будет с Тингулом, если он откажется. — Очередную иллюзию? — хмыкнул я. — Нет. Три типа прямо на его глазах убили волшебника седьмого ранга, личного телохранителя Тингула. Убийцы, со слов Риавелского, очень похоже на преследователей с озера Рахна. Неужели опять Шумский? Но откуда у него иллюзорник? Помнишь волшебника, который подменил на поединке барона Лашского? Ты ему еще руку прожег. Конечно. Так вот, наниматель был похож на того волшебника и руку держал на перевязи. Он выдал Риавелскому несколько розовых амулетов для перевоплощения в Данкеса. Похоже, иллюзорник не просто жаждет мне отомстить, а еще и на Данкеса зуб имеет. Ялгус, а с чего это четверокурсник тебе во всем сознался? — Да он это... до жути боится привидений. Когда мы прошли сквозь стену в его комнату, он завизжал, представляете? Потом со страху все и рассказал. — Очень не хочется, но теперь придется наведываться к виконту Данкесу. — Может, не сегодня? — робко попросила Барина. — К сожалению, идти нужно прямо сейчас. Я постараюсь быстро вернуться. К нам же еще вечером должны гости заглянуть. — Тогда я за угощением, — произнесла Барина. Мы с Ялгусом отправились в поселок. К этому времени как раз студенты обычно возвращались домой. Когда подходил к нужному дому, увидел не только виконта, но и знакомую троицу во главе с бароном Лажским. «Кто к нам пожаловал?» — протяжно произнес барон. «Граф Громовский», — представился я. «И не к вам, барон, а к виконту, по очень важному делу, которое не предполагает лишних ушей». «Граф? А почему тогда не герцог или не маркиз?» — начал было поясничать Лажский. Но тут проявился капитан призрачной стражи. «Граф, мое почтение», — произнес он. «Моя гвардия теперь всегда в вашем распоряжении. Если эти господа вам докучают...» Он демонстративно положил ладонь на рукоять меча. Барон побледнел. «Все в порядке, капитан. Продолжайте патрулирование». Честно говоря, я и сам офигел. Вот тебе и граф магии. Теперь что? Все магические существа будут выказывать мне свое почтение? Хорошо удалось сразу взять себя в руки и не показать удивления. «Виконт?» — напомнил он себе. «Граф, прошу прощения. Пройдемте в дом». Дождавшись ответа Данкеса и убедившись в его учтивости, призрачный воин исчез. Барона с прихлебателем в тот же миг словно ветром сдуло. «Присаживайтесь, граф», — предложил хозяин. «Ладно, на этом официоз закончили. Я по важному делу, его суть в том, что кто-то очень сильно желает твоей смерти, причем прилагает все усилия, чтобы твоим убийцей стал я». Данкес, похоже, на время выпал из реальности. Секунд 10 длилось молчание, наконец он заговорил. «Почему? Почему ты так решил?» «Все довольно просто. Сначала ты как бы случайно встречаешься с подругами Барины, приглашаешь их в таверну, обнадеживая, что одна из них приглянулась. Затем подогреваешь любопытство девушек в отношении меня и под видом эликсира откровенности передаешь им яд. Потом Барина получает отраву и от тебя приносит конверт с письмом, в котором мне предлагают встречу за территорией Академии взамен на противоядие». «Алтон, это полный бред. Я ни с кем не встречался и тем более не собирался никого убивать». «Согласен, бред. После того, как стало известно, что с некоторых пор под твоей личиной действовал совершенно другой человек». «Кто эта скотина?» — вскочил Данкес. «Один из студентов Академии, которого так поступить заставили угрозами. И вот главный вопрос — кто ему угрожал?» «Ответ — тот, кто мастерски владеет иллюзиями и при этом люто ненавидит одного молодого виконта. Уверен?» Лизорник работает на графа Шумского. От тебя сейчас хочу услышать его имя. Просто для того, чтобы сэкономить время. Судя по появившимся на лбу морщинам, Донкест тщательно обдумывал ситуацию. Полагаю, неожиданное обращение ко мне капитана призрачной стражи сыграло в его размышлениях не последнюю роль. Одно дело обмануть простого студента, совсем другое — титулованного вельможу, которому подчиняется вся охрана Академии. Этот волшебник раньше был моим личным слугой, но не справился с заданиями и был передан Шумскому. Речь идет о бароне Вигинском. Не буду уточнять, каким было задание, Донкес, но предупреждаю на будущее. Сделаешь хотя бы один неправильный шаг в мою или в сторону моих людей, я сразу вспомню все твои грехи, в том числе и связанные с похищением Барины. Да я... Он осекся, встретившись с моим взглядом. Мы поняли друг друга. Я вычеркиваю тебя из списка моих врагов, Алтон, — напыщенно заявил он. Тогда, можешь, подскажешь, где я могу найти графа Шумского? Он назвал три возможных адреса. И один из них оказался неподалеку от дворца герцога Драунского. Интерлюдия. Леоновский был крайне недоволен, узнав о встрече Зордана с королем. Наглый волшебник в последнее время стал слишком много на себя брать, а его одержимость замком Громовских и неким Алтоном вообще начинала раздражать. Оставлять и дальше самоуправство первого помощника, о котором до недавнего времени никто не знал, Леоновский не собирался. Тот фактически принялся управлять гвардией герцога по собственному усмотрению. Опять же притащил бездарных рунских. Безусловно, появление в Меригии пустотника не могло не заинтересовать герцога, и такого волшебника неплохо было бы иметь в своем окружении, но портить из-за этого отношения с монархом не стоило однозначно. Леоновскому хватало той власти, которую имел, и на большее он не претендовал. «Ваше сиятельство вызывали?» Зордан по обыкновению вошел в кабинет без стука и сразу уселся напротив сидевшего за массивным столом вельможи. Герцог пристально оглядел вошедшего, еще сильнее нахмурился и произнес: «Вызывал. И знаешь, зачем? Мне очень захотелось понять, что происходит. Почему ты заявляешься к королю, якобы по моему поручению, устраиваешь покушение на ректора Академии, его подчиненных, командуешь моими гвардейцами?» «Герцог, ты в курсе, что замок Громовских ожил?» перебил Леоновского Зордан. «Мало того, он набирает мощь и вскоре полностью вернет былую силу. Это допустить никак нельзя». «Насколько мне известно, ты лично пытался не допустить некоего студента Карки, но у тебя ничего не вышло», — с нажимом в голосе произнес вельможа. «Опять твой крысеныш за мной подглядывал. Эдак он скоро без глаз останется». «Ты на кого вздумал руку поднять? На моего сына?» Речь шла о незаконорожденном отпрыске Леоновского, который хоть и не унаследовал магический дар отца, но имел способности спрятаться чуть ли не в собственной тени. Потому ему и удавалось следить даже за Зорданом, которого 15-летний паренек люто ненавидел. «Пусть не лезет ни в свои дела, целее будет. Закрой пасть, Зордан, и у моего терпения имеется предел. Собираешься прогнать человека, чьи стараниями возвысился? Не преувеличивай свою роль!» — вельможа напрягся. «Не подвернулся бы ты, нашел другого. А вот тут, граф, ты сильно ошибаешься. Не граф, а герцог. У тебя провалы в памяти, Зордан?» «Нет», — ответил волшебник. В отличие от вельможи, он казался расслабленным, хоть и говорил на повышенных тонах. «Забывается кто-то другой. И что я такого забыл?» «Ты еще меня спрашиваешь? Вспомни нашу первую встречу. Моя помощь в твоем возвышении в обмен на одну небольшую услугу. Я свои обязательства выполнил. Ты получил громкий титул и стал фактически вторым человеком в Меригии. Мог бы стать и первым, но сам не захотел. Верно говорю?» «В твоих словах имеется доля истины, но лишь доля. И все твои усилия были для меня лишь подспорьем. Основную работу я проделал сам. К тому же твое положение также улучшилось». «Чихал я на свое положение, герцог. Ты обещал, что ни один Громовский не объявится на просторах Миригии до оговоренного срока. Но он появился. Мало того, возродил стражу Академии и древний замок своих проклятых предков». «Дался тебе этот замок. Вот скажи, чем он тебе помешал?» Герцог слегка сбавил обороты, но на всякий случай активировал защитные амулеты. «Это мое дело, в которое никому не стоит совать свой нос». Волшебник, наоборот, специально решил обострить разговор. Леоновский побагровел и буквально прорычал: «Раз твое, то самым и занимайся, а моих людей не вмешивай. С сегодняшнего дня ты больше на меня не работаешь. Собирай манатки, чтоб духу твоего». «Ты указываешь мне на дверь?» — оскалился волшебник. «Что ж, это вполне ожидаемо. Говоришь, я больше на тебя не работаю? Еще лучше. Пошел вон!» «Ты не дослушал меня, герцог», — продолжил Зордан. «На самом деле, это не я на тебя, а ты на меня работал все это время. Я лишь позволял тебе думать иначе, но теперь все поменяется». Леоновский вдруг осознал, что не может пошевелиться. — Что? — Ты снова забыл, кто выдал тебе столь надежные защитные амулеты? — с сарказмом в голосе произнес волшебник. — А зря. Стоило бы об этом помнить. Думаешь, я не позаботился о том, чтобы они не защищали от того, кто их создал? «Ты меня...» В глазах герцога поселился ужас. «Нет, убивать столь значимую фигуру не имеет смысла. Пока. Я слишком много времени на тебя потратил. Теперь пришла пора отработать потраченные усилия». Зордан впился взглядом собеседника и принялся что-то бормотать. Через пару минут Леоновский превратился в безвольную куклу. Чуть позже лицо исказилось до неузнаваемости, а в глазах поселилась чернота. «Теперь я не буду выполнять твои приказы, а ты мои», — и первый из них — добиться от короля посещения имения Громовских. Чем быстрее, тем лучше. Ты понял меня, герцог? — Да, мой господин, — сухим голосом ответил вельможа. — Так-то оно лучше. Верни прежний облик и манеру поведения. Внешний герцог снова стал самим собой, однако взгляд сильно изменился, и в нем появилось нечто чужеродное, пугающее. — И еще, — злорадно усмехнулся колдун, — сейчас же издай указ о том, что разыскивается неблагодарный ублюдок Ерсон, который совершил неудавшееся покушение на герцога Леоновского. Единственного сына герцога звали Ерсоном. Ни Зордан, ни вельможа даже не подозревали, что он только что покинул кабинет и помчался прочь из столичной резиденции отца. Хотел направиться к королю, но вовремя себя остановил, понимая, что монарх его слушать не станет. Опять же, этот Зордан и короля не ставит ни во что. Нужен человек, которого проклятый колдун боится. И я, пожалуй, такого знаю.